Глава 10. Всеволод вернулся в ЦКП в как можно более бодром виде. Да, на душе кошки скребли от чувства безнадежности, но демонстрировать это другим, и особенно жене, не хотелось. И так все перепуганы. Но ее обмануть не удалось. Один взгляд ему в глаза, и Сильвана, опустив плечи, вся поникла. «Как продвигается бой?» Скрипнув зубами, поинтересовался Всеволод у Валентина Петровича. «На юге все хорошо. Эти твари почти неуправляемы. Короткая очередь по гидре, и она превращается в живой копошащийся комок чудовищ, а другие вступают с ними в бой за право откусить от нее кусочек. Продвижение практически прекратилось». «Бред какой-то. Зачем вообще такие войска вводить в бой?» – удивился граф. «Магия». — тихо прошептала Сильвана. — Она почти бессильна против них. Только высшие арканы. Да и то очень скромно. Для нас твари бездны были намного большим испытанием, чем демоны. — А у нас магии нет, — усмехнулся Всеволод. — Хорошо, очень хорошо. Хотя бы один фланг удалось стабилизировать. — Что с севером? — А вот там все плохо. — Насколько? — Мы попытались повторить тактику, но она не дала результата. Обстрел самых крупных демонов приводил к тому, что они падали. Их также облепляли мелкие чудовища, но вместо того, чтобы жрать, они отдавали им свои жизни. В итоге эти гиганты вновь поднимались, даже после тяжелых повреждений. И в отличие от тварей бездны, эта орда намного более управляема. Хоть одного удалось нормально свалить. Двух, полностью снеся им голову удачными очередями. После этого они уже не встали. «Повторить пытались?» «Да, но это сложно. Перед ними хитрые щиты, много пуль отклоняется». «Из одного пулемета?» «Да». «Так сосредотачивайте на одной цели всю огневую мощь». «Но их слишком много». «Поэтому и сосредотачивайте. Мы значительно слабее, а потому должны концентрировать силы и бить кулаком, а не пальцем тыкать в растопырку. Чем больше мы повалим этих гигантов, тем потом легче будет». «Когда потом?» — нахмурился Валентин Петрович. «Когда придется отступать из замка в крепость. Мы, вероятно, его не удержим. Но чем большего урона мы им сейчас нанесем, тем лучше. Действуйте!» «Есть!» — козырнул Валентин Петрович, потянувшись к рации, а граф вышел в соседнюю комнату. 10 минут, и с помощью слуг ему удалось впихнуть себя в крепкие латы. Высокая готика из нержавейки. Вещь. Красиво, легко и эффективно. Если, конечно, по тебе из мушкетов не стреляют. В таком виде Всеволод и вернулся на ЦКП. Латник с двуручником на плече, пламенеющим цвайхандером из прекрасной стали, закупленным там же, где и доспехи, на земле. Все честь по чести. И клыки, и рикассо, и удобная большая рукоятка, и клинок, выполненный в стиле истинного фламберга, при котором изгибы обеспечивались ковкой, а не выпиливанием кусочков металла. В общем, не меч, а красота, особенно в сочетании с доспехами. «Что там на севере? Есть успехи?» «Кое-кого завалили. Но с левого фланга 5 гигантов вошли в мертвую зону. Прошли вдоль стены и ломают ворота. На огонь и легкие фугасы им плевать, даже не замечают. Винтовками с боковых башен пробовали достать?» «Пробовали. Даже из твоего карамультука разок пальнули. Бестолку. Одиночные пули отклоняются их щитами. Не получается, видимо, создать перегрузку». «Принято», — кивнул Всеволод. «Парнахтур выступил туда со своими скелетами. Попробуют принять их во дворе». «Хорошо», — кивнул граф. И, развернувшись, попытался куда-то пойти, но его остановил душераздирающий крик жены. «Нет!» «Что нет?» «Не ходи туда, прошу!» «Ты обещал не оставлять меня одну!» «Я и не оставляю. Или ты думаешь, я доспехи просто так надел?» «Нет, чтоб сквозняком не продуло!» «Хватит!» «Хватит так хватит!» Пожав плечами, ответил граф, не оборачиваясь, и пошел вперед. Она еще что-то пыталась ему кричать, но все бестолку. Пыталась догнать, но так же тщетно. На нее навалилась Эйфель и Элианна, сдерживая от дурного безумного поступка. По идее, сильный маг мог бы помочь там, в бою, но Сильвана была явно не в себе. а значит, вероятный вред от нее превышал возможную пользу. «Андрей, вкали ей успокоительного», — тихо шепнул Валентин Петрович, которого бьющаяся в истерике баба в штабе совсем не радовала. «И без нее тошно». «Нет!» — взревела Сильвана, резко отбросив и Эйфель, и Элианну, после чего спокойно села и произнесла. «Я в порядке. Никаких успокоительных». «Точно?» «Точно», — твердо произнесла графиня, внутри которой все сжалось от липкого ужаса. «Лучше уж погибнуть в бою, чем оказаться по доброте душевной успокоенной и снова очнуться в замурованном каменном мешке». Всеволод добрался до стены северного замка и с интересом наблюдал за разворачивающейся перед ним картиной. Шепот Илуватара позволял видеть и чувствовать много больше других, в том числе и камер. Все мелкие тварюшки этого демонического войска были словно разделены какими-то зональными аурами между рогатыми гигантами. То есть гибель одного не приводила к утрате контроля над остальными, а передавала их ближайшим управляющим центрам. «Бах, бах, бах!» — бил в ворота один из этих рогатых. «Бах!» И они, наконец, не выдержали, вывалившись внутрь. Точнее, не сами ворота, которые были магически укреплены, а каменная кладка, куда их крепили, раскрошилась и позволила, погнув опорные балки, выдавить ворота внутрь. Рогатый радостно взревел, но в проход не рванул. Туда устремилась лавина мелочи. Прямо в объятия дракона, стоящего на острие полукруглого построения из 700 скелетов. На самом деле големов. Но об этом мало кто знал. Граф забрался на надвратную башню и смотрел на драку сверху. Дракон в истинном облике оказался маленький. Ему бы тогда в пещере и его хватило. Но тут лучше бы кого покрупнее с чешуей, которую вот так не смогли бы вырывать демоны своими клыками и когтями. Прошло всего лишь 5 минут боя, а вся морда и шея у него уже одна сплошная рана. Да и скелетов изрядно проредили, даже несмотря на то, что они вели очень хорошо организованный строевой бой. Копья, щиты, мечи — все по уму. Никакого глупого геройства и самодеятельности. Но это не помогало. Да, позволяло продержаться чуть дольше, однако противников было слишком много. И вот, взревев в очередной раз, в выбитые ворота пошел рогатый. Мелкие демоны уже пробили бреши в построении скелетов и теперь стремительно заполняли двор замка, пытаясь сходу идти на приступ стены, пробиваясь по узким подъемам. Каждый шаг этого гиганта чувствовался даже Всеволодом, стоящим на башне, слишком массивен. И вот загривок этого чудовища появился в поле зрения графа. Какой черт его дернул это сделать, он и сам не понял. Просто тело само подалось вперед, прыжок, и после непродолжительного полета двуручный меч воткнулся противнику в шею. Да не просто так, а усиленный массой тела и доспехов и чуть разогнанный свободным падением. В общем, красота. То есть по самую рукоятку вошел. Даже клыки и рикасса утопли в мясе. Мгновение. И эта огромная туша, даже не вскрикнув, вздрогнула и стала заваливаться вперед прямо на своих же демонов. Шмяк! И граф, словно ошметок грязи, слетел с этого гиганта, растянувшись в пыли. Без оружия. Оно ведь осталось в шее. Хорошо, хоть доспехи практически не помяло, а то было бы туго. Демоническая мелочь мгновенно потеряла интерес ко всему вокруг и бросилась к рогатому, облепляя его бьющееся крупной дрожью тело. Тела их таяли, словно поглощаясь прикосновением, но толку это не приносило. Меч же оставался на месте. Разве что тушу потряхивало от неудачных попыток восстановиться. Всеволод встал, окинул взглядом поле боя и, выхватив жертвенный кинжал Лос, висевший у него на поясе, атаковал лежащего гиганта. «Деус Вульт, твою мать! Деус Вульт!» — прорычал он и всадил кинжал трясущемуся телу в затылок и заорал. Сильно, потому что это было больно, чудовищно больно почему-то. Он прямо увидел, как из поверженного врага потянулись в кинжал и манна, и вся жизнь. Увидел тоньше, едва различимые линии, ведущие к подчиненным ему существам. Бедные монстрики усыхали прямо на глазах, скукоживаясь в комки пергамента и костей, а вой и стон стоял жуть, аж кровь в жилах стыла. И вся эта энергия стекалась в рогатого, а потом в кинжал, из него в руку парня. Куда там она девалась дальше, непонятно, но Всеволоду было очень тяжело удерживать эту железку в руках. Хотелось бросить, но подсознательно понимал — нельзя. Да и не сможет, богиня не даст. Видно, ей было очень хреново, поэтому она присосалась к этому корыцу силы, словно изголодавшаяся стая поросят, не только выжирая все, но и вылизывая силу до последней капли. Секунда. Вторая. Пятая. Пятнадцатая. И вот внезапно все прекратилось. В глазах у парня к тому времени все потемнело, в ушах шумело, а сердце колотилось бешеным отбойником. Вот кто-то открыл ему забрало шлема, и чья-то ладонь нежно прикоснулась к его коже. Раз! И попустила. А перед глазами оказалась Сильвана, смотрящая на него обеспокоенным взглядом. «Я же сказал сидеть в штабе! Ты обещал, что никогда меня не оставишь одну!» «И ушел!» «Возвращайся, тебя же убьют!» «И пусть!» — упрямо произнесла она. «Я с тобой! До конца! Ты обещал!» Всеволод только набрал воздух в легкие, чтобы наорать, но тут зашипело радио, вызывая сосну. Оказалось, что остатки дома Ле Крё просят принять их. Баронство было расположено на побережье, поэтому попало под самый страшный удар пиратов. Из всей семьи Эридаров выжил только Вилен, да старшая из его сестер Глориса, оставшаяся молодой вдовой, даже толком и не насладившись замужеством. Все сыновья Лё-Эрда погибли в той мясорубке. Граф дал добро на принятие беженцев и медленно огляделся. Дракон лежал на земле и тихо, едва различимо выл, словно побитая собака. Но оно и понятно. Эти злодеи умудрились знатно его ощипать, повыдергивав немало чешуи с морды, шеи, груди и лап. Рядом толпилось около 200 скелетов. Все, что от них осталось. Ну и широкое поле сушеных трупиков. А демоны? Они почему-то не лезли в арку, столпившись перед ней в нерешительности. Пользуясь этим обстоятельством, бойцы под руководством военного инструктора спешно меняли позиции, перетаскивая пулеметы и АГСы на запасные огневые точки. Всеволод тоже не стал медлить и выдернул жертвенный кинжал Лос из высушенной туши гиганта, убрал его в ножны, поднатужился, с трудом вытащил меч, явно зажатый позвонками. «Успел!» — раздался крик Белена. Граф обернулся и скептично посмотрел на барона. Вид у него был помятый, но вполне боеспособный. «Соболезную», — произнес Всеволод, — «не рискуй, вернись в крепость. Ты хочешь оставить сестру сиротой?» «Нет, она не простит. Ты снова нам помог. Мы в неоплатном долгу перед тобой. Не спеши говорить про долг. Я тебе невесту нашел. Как бы не передумал с обещаниями, она та еще стерва». «Невесту?» «Мою сестренку, Эйфель. Темные эльфы ведь совместимы с Эридарами?» «Да», — как-то растерянно произнес Вилен, явно выбитый из колеи этим известием. «Ну вот и хорошо. Отдашь долг, взяв эту дурынду в жены». И тут от арки послышались громкие хлопки аплодисментов. Всеволод и Вилен резко развернулись, принимая боевые стойки. Сильвана просто напряглась, подготовившись поддерживать парней. Но драки не получилось. Рогатый гигант, удивительно бесшумно туда просочившийся, поплыл, превращаясь в Эридара. «Мертвец!» — произнес он, обращаясь к юному барону. «Ты можешь уйти. Даже если я хотел бы, меня держит долг крови. Но я не хочу. Я буду сражаться за своего друга». «Что? Ты дерзишь мне?» «Следи за языком», — рявкнул на него Всеволод. «Ты на моей земле. И не смей обращаться к моему другу, называя мертвым. Он живее всех живых. И если твои глаза этого не видят, протри их. А то что?» — усмехнулся он. И в этот момент с поля боя начали раздаваться звуки восставших гигантов. Характерный такой рев. Его уже видели и слушали не раз. Только вот в этот раз восставали они после сильного разрушения тел. «А то я тебе глаз на жопу натяну. И не надо так лыбиться, словно это массовое воскрешение было дешевым и простым делом». «Это было немного затратно», — неохотно согласился Эридар. «Немного», — хохотнул Всеволод. «Оглядись! Вы знатно получили по морде, умывшись собственной кровью. И заняли выгодную позицию. И потеряли время. Или ты думаешь, это единственная линия обороны? Я тебя убью. Не боишься? Убить, может, и убьешь. Тут проверять надо, а вот победить не сможешь. Иначе не начал бы переговоры. Убив тебя, я подвергну жутким пыткам твою беременную самку», — процедил этот Эридар. «Тебе только в стендап-шоу выступать с такими тонкими шутками». «Что? Ты не знал? Серьезно? Браслеты показывают беременность дочерей Синдер уже через несколько мгновений после удачного зачатия». «Она тебе не сказала». «Ай-яй-яй», — покачал он головой. «Сильвана, как ты могла с ним так поступить?» «Или все еще злишься на то, что он отверг тебя? Или ты ему и этого не сказала?» «Ну как же так? Ты научилась держать язык за зубами, вместо того, чтобы молоть им обидную чепуху без умолку?» «О чем ты говоришь?» — нахмурился Всеволод. «Твой дух возродился очень далеко, в теле совсем чуждом высшему эльфу. Ты ничего не помнишь о прошлой жизни, но разве тебе не показалось, что ты ее знаешь уже целую вечность?» «По лицу вижу, так и есть. А знаешь почему?» «Прекрати!» — выкрикнула Сильвана дрожащим голосом. «Потому что...» — продолжил Эридар, полностью ее проигнорировав. «До крайности избалованная, капризная и очень заносчивая девочка вызывала страшное раздражение у всех вокруг. Сестра богини. Ей было можно все. Но когда она захотела тебя, чтобы развлечься, ничего не получилось. О, на что она только не шла, чтобы заполучить новую игрушку!» «Ты оскорбляешь мою жену», — процедил Всеволод. «Хочешь, чтобы я свернул тебе челюсть?» «Оскорбляю? О, нет. Могу вернуть тебе память», — простодушно улыбнулся Эридар. «Ты думаешь, я поверю тебе? А память? Что мешает вернуть мне память престарелой портовой шлюхи или изрядно его отредактировать, исказив и изменив фрагменты? Я принесу магическую клятву. Мне очень хочется посмотреть на то, как ты шипишь и плюешься, глядя на эту мерзкую, распущенную бабенку. Не нравится, как я говорю? О, сам ты и похлеще ее называл. В лицо. Ты ненавидел ее и презирал. Считал шлюхой и много еще кем. Она ведь не пропускала ни одного красавчика, даже женатого. Не нравится это слушать? Зря. Сам бы себя послушал, вообще уши завяли. Ты ее так крыл иной раз, не стесняясь чужого присутствия, что я краснел. Хотя куда уж больше. А тут бац, и женился. Чудо не иначе. Уж не хитростью ли она добилась этого? Может, ей сестренка помогла? Они всегда были довольно близки. Ты мне, конечно, не веришь, но я могу принести магическую клятву в том, что не вру. Так что... Сзади раздался всхлип. Всеволод медленно повернулся и посмотрел на жену. Она стояла бледная, испуганная, а из глаз у нее лились слезы прямо натуральными ручейками. Губы дрожали, руки заломлены, да и вообще все в ней говорило о том, что этот Эридар прав. Во всем. До последнего слова. Даже, пожалуй, еще и смягчает всемерно остроту момента. «Что было, то прошло», — как можно более холодным и жестким голосом произнес граф, глядя ей прямо в глаза. «Я взял эту женщину в жены и не жалею о содеянном. Надеюсь, черные утесы заставили ее подумать о своих ошибках, и впредь она будет вести себя достойно. после чего повернулся к Эридару и, покачав головой, ответил. «Нет, я не хочу, чтобы ты возвращал мне память». «Боишься?» «Не хочу», — как можно более спокойно ответил граф, внутри которого все клокотало от ярости. Он ведь прекрасно помнил о том, какую хитроумную, многоходовую партию провела сестренка этой особы, чтобы поженить их. Меж тем он продолжил, чуть срывающимся на рычащие нотки голосом. «Сейчас она для меня чистый лист, но, может, чуть измаранный. И у нее есть шанс. У нас есть шанс на то, чтобы стать хорошей семьей. Если ты вернешь мне память, этого шанса не будет. Поэтому нет, не хочу. Меня вполне устраивает то, что вот это чудо в перьях — моя женщина, моя жена и мать моего будущего ребенка, или даже, возможно, детей, и я буду драться за нее. А тебе стоит попридержать язык и впредь не оскорблять ее, особенно в моем присутствии». Сильвана рухнула на колени и совершенно разрыдалась, закрыв ладонями лицо. Всеволод не стал на нее оборачиваться, с ней он потом поговорит, и очень серьезно. Сейчас же оскорбление жены, какой бы тварью и шлюхой в прошлом она ни была, выглядело как оскорбление мужа, а значит, прямой вызов. «Ты проиграл», — продолжил говорить граф. «Но и ты не выиграл», — возразил Эридар с усмешкой. «Я-то как раз выиграл. У тебя есть влиятельные враги. Неужели ты думаешь, что они не воспользуются тем, что ты так ослаб в этой войне? Поправь меня, если я ошибаюсь. Но при прошлом нападении вы за всю кампанию понесли существенно меньше потерь, чем сейчас. Молчишь? Правильно, молчи, потому что это только начало. Мои войска перегруппировались. Болотные уродцы совсем захлебнулись в безумии и ярости, потеряв всякий наступательный потенциал. Что будет дальше? Ваша победа? Это допустимо. Но какой ценой? И сможешь ли ты ей насладиться? Или я что-то не понимаю, и тебя словно раба на веревочке держит эта безумная анархистка и сушеный труп?» От последних слов Эридара передернуло, словно от удара кнутом. «Никто меня не держит на привязи», — процедил он. «Тогда что ты забыл в компании этих наркоманов? Шар, Долгул. Как ты вообще с этой шушерой связался? Насколько я знаю, вы, Эридары, кто угодно, только не дураки. Ты действительно собираешься отдать свою сестру за него?» — спросил после долгой, очень долгой паузы собеседник, кивнув на Белена. «Да, Эйфель, правда, темная эльфийка, но она дала мне кровь для Анва-Аре и считается кровной, родной сестрой, дурында и стерва. Но кроме жены и Эйфель, других близких родственников у меня в этом мире нет. Я, — произнес этот Эридар, обращаясь к юному барону, — старейшина Майрон из дома Атом, признаю тебя, Белен, сын Сайрона, и всех твоих родичей вновь живыми. Наказание с вашей ветви снято». «Я благодарен», — чуть поклонившись, произнес Белен. «Но я не изменю решение и буду драться за Всеволода». «Этого не потребуется», — усмехнулся Майрон. «Эта война началась с того, что ее отец, владетельный лорд Синдар и господин Великого Леса, отказался выдавать за моего сына свою сестру, сказав, что скорее им придется всем умереть, чем он отдаст родственницу за грязного Эридара. Они любили друг друга, и чтобы девочка не наделала глупостей, он приказал ее убить, из-за чего мой сын сошел с ума от горя. Белен мой правнук. Не знаю, любит ли он Эйфель, но это и не важно, ибо ты, после взятия в жены Сильваны, обрел право на титул лорда Синдар и господина Великого Леса. И если ты поклянешься в том, что Эйфель станет супругой моего правнука Белена, войне конец. Клянусь!» После небольшой заминки произнес граф, поднимая правую руку. «Я принимаю клятву», — ответил Майрон, также вскинув правую руку. И обе ладони у договаривающихся сторон охватило красное свечение. «Великий лес. Он где находится?» Чуть скосившись, на все еще рыдающую Сильвану спросил Всеволод. «Великая пустошь», — ответил Майрон. «Мы уничтожили все». После чего он достал, словно из воздуха, шелковый мешок и вытряхнул из него содержимое. На каменную брусчатку выпали непонятные драгоценные побрякушки и две кровоточащие головы в коронах довольно необычного дизайна. «Это твое! Но я бы не советовал тебе соваться в пустошь до выполнения клятвы». Головы выглядели так, словно их только что отрубили. Одна мужская, другая женская. Обе принадлежали высшим эльфам. Сильвана при виде их взвыла и подползла ближе, боясь притронуться. «Еще живые», — улыбнувшись, произнес Майрон. «Консервация Деура — удивительное плетение. Если его применить перед отрубанием головы, то она живет, испытывая боль столько времени, сколько ты подпитываешь ее маной. И да, они слышали наш разговор. Весь». «Кто это?» — повел бровью Всеволод. «Неужели не догадался?» — усмехнулся Майрон. «Не зря я тратил на них ману все эти годы. Сам не верил, что удастся когда-то насладиться своим торжеством». «Это не твое торжество, а его!» — махнул рукой Всеволод в сторону Белена. «Ты проиграл. Все высшие эльфы погибли, как и предсказывалось. Или ты посмеешь назвать такое существование жизнью?» — спросил граф, указав рукой на головы. — Ты проиграл, а твой правнук выиграл, потому что вел себя разумно и благородно. Это его торжество, не твое. Ты же смог отличиться только в том, что погубил трех своих правнучек, трех правнуков и их родителей, своих кровных родственников, к слову. Что это как не успех? Не каждый день удается добиться впечатляющего результата. Что же я не вижу на твоем лице радости? Или, может быть, ты просто старый дурак? С презрением процедил Всеволод. Следи за языком. Тебе не нравится, когда в лицо говорят правду? Или считаешь, что только ты себе можешь позволить это удовольствие? Не зли меня. Возроди их, кивнул граф на отрубленные головы. Ты ведь хочешь, чтобы они присутствовали на этой свадьбе, не так ли? Тогда ты не сможешь претендовать на титул. «Это имеет значение?» — перебил его Всеволод. «Я дал слово, скрепленное магической клятвой. Твоему потомку будет отдана единственная моя родственница, способная стать его женой. А если она откажется?» «Я попрошу Лас приказать», — сказал граф, нарочно назвав богиню ее изначальным именем, а не принятыми позже. «Скажи он Лос». Это выглядело бы менее убедительно. Не каждому же встречному богиня раскрывает свое изначальное имя, что намекало на доверительный формат отношений. Она ведь ее жрица. Уверен, наша пещерная сиделица не откажет мне в такой малости. Это ведь мне Энфель сестра, а ей нет. Майрон немного помедлил, явно колеблясь, после чего махнул рукой, и начало происходить чудо весьма мерзкого характера. Из осколков позвонков обоих черепов начал стремительно вырастать скелет, потом обрастать органами, мышцами, сухожилиями и прочими компонентами. Под конец, когда абсолютно лысая кожа обросла волосами, Эридар опустил руку, стряхивая, словно пытаясь смахнуть с нее какую-то влагу. И в этот момент два тела судорожно вздохнули с каким-то хрипом, а потом их начало крючить, сотрясая судорогами. Прям вот так, голышом, на каменной брусчатке, и устроили вариацию на тему плясок святого Витта, пока, наконец, это не прекратилось, и взгляд их не обрел осмысленность. Эридар же развернулся и ушел, не прощаясь. И вместе с ним стали отходить и демоны, по которым, разумеется, никто не стрелял. Ну и твари бездны, о чем Всеволода известили по радио. Сильвана бросилась обниматься с родителями, вся в слезах, в соплях, но счастливая, как никогда. Граф даже улыбнулся по-доброму, глядя на то, насколько искренне она радуется. По-детски, как щеночек, Необычно так. Он никогда ничего подобного не видел. Но время – деньги. Поэтому он положил ладонь на кольцо Лос и, мысленно к ней обратившись, спросил: «Помощь нужна?» 2 часа спустя Мензо Беранзам. Из пещеры, пробив мерным шагом, надвигался Хирт Дауэргардов. Их мощные щиты держали не только стрелу и арбалетный болт, но и были зачарованы практически от всей возможной магии. Обычной, разумеется, ибо божественная поддержка оказалась недоступной из-за подкормки Лос массовым принесением в жертву демонов. Требовались чрезвычайные усилия или ловкий фланговый удар, чтобы опрокинуть их, но в узких подземных переходах это было почти нереально. Темные эльфы пятились, окутавшись защитными щитами. Они были истощены как магически, так и физически. Для них и так-то лобовое столкновение с Хирдом было фатально. Сейчас же их смяли бы, даже не заметив. Но вот командный крик, и строй темных эльфов рассыпался, резко втягиваясь в боковые проходы, обнажая позиции союзников из графства Ро. Ничего хитрого. Пулемет «Корт» на трехногом станке. За ним орк в папахе и с сигарой в зубах. И таких 4 установки. «Огонь!» — рявкнул Ридлион, уже привыкший командовать такими расчетами. И по Хирду темных дварфов метров со 100 ударил шквал 12,7-миллиметровых пуль.